Глава 18. Не успел я еще всех принять, как Ральфи уже начал сыпать вопросами. «Мираж, а у нас будет какая-то клановая символика на щитах, скажем? А ты меня поучишь? Ты же тоже Рога, знаешь же, как действовать?» «Не трещи, трещотка, для Роги это нехорошо». «Так я на деле собран, ребят подтвердят. А сейчас на отдыхе, не вижу смысла загонять себя в рамки». Последовавшие кивки от остальных подтвердили, что парень умеет собираться, так что пришлось отвечать, тем более, что вопросы не такие уж и плохие. Первый из них натолкнул на определенную мысль, как минимум о выделении своих сокланов. Второй вопрос выделил мне помощника в предстоящем деле. «Символика будет, только не на щитах, а на плащах. Вряд ли тебе, да любому из находящемуся здесь, нужен щит. Насчет обучения, здесь все сложнее». «Но по возможности буду брать тебя на какие-то задания, да и личка для всех вас открыта. Если что, пиши и спрашивай, как минимум советом, да помогу. Сейчас, кстати, есть одно дельце как раз по нашему профилю, если хочешь, возьму». «Плащ — это здорово». «А на дело, конечно, хочу». «Вот и хорошо. Кстати, ребят, присмотритесь к остальным игрокам, что пришли на стену. Если будут от вас какие-то рекомендации, возьмем. Скоро будет интересная буча в центре Межгорья, вам понравится». От игроков послышался одобрительный гул, ребят явно прельщала возможность какой-то движухи. Раздав им обещание, попутно сделав себе заметку, что надо заказать партию плащей с символикой клана, взял Ральфи и портанулся с ним к ближайшему открытому мной месту, находящемуся недалеко от Суринвиля. Уйдя там в инвиз, мы создали группу, после чего опрометью бросились к городу, по пути к которому я тихонько ввел напарника в суть нашей задачи. Добрались мы вовремя. До выхода каравана оставался еще час, который должен был пройти в короткой подготовке, в первую очередь моральной, нашего новоиспеченного купца. Парня мы нашли вместе с Артиансом в одной из комнат, что выделялись для караванщиков. Артианс что-то рисовал на листочке, объясняя способ выгодной закупки оптом. Объяснял он интересно, однако времени выслушать полную лекцию у нас не было. «Дружище, давай вы посидите вечером и обсудите еще некоторые детали. Нам надо поговорить и подготовить нашего друга». «Да, конечно». Артианс пододвинул записку к мужчине неопределенного возраста, которому можно было дать как 18, так и все 30 лет. Похлопал того по плечу и покинул комнату. «Меня зовут Мираж, этого молодого человека Ральфи. Тебя должны были предупредить обо мне». «Да, мастер Артианс говорил о вас и отзывался более чем хорошо. Меня зовут Афанасий. Чем могу помочь?» «Афанасий — хорошее имя для купца, говорящее. Думаю, ты знаешь, что на караваны часто нападают, разворовывают их». «Знаю, я сам был в одном из таких караванов». «Расскажешь?» «Да нечего рассказывать особо. Мы проходили по лесистой местности. Когда наш караван зажали бревнами, воинов, что бросились на защиту, расстреляли из луков, тех, что бежали, отпустили, но провожали улюлюканьем и криками еще долго. Я так понимаю, они следили, чтобы мы не вернулись». «Не густо». «Да, я же сказал, что рассказывать нечего, разве что перечислить, сколько раз я упал, спотыкаясь в потемках». «Ну, кое-что у нас есть. Как минимум, мы знаем, что они отпускают бегущих. Это уже говорит о многом и значительно упрощает нашу задачу». «Упрощает?» Последний вопрос прозвучал из уст обоих находящихся в комнате мужчин, так что счел необходимым пояснить, тем более, что один из них вроде как мой ученик. «Конечно, ведь достаточно просто вам убежать, как вашей жизни перестанет угрожать опасность. Значит, нам не придется тратить силы на защиту, что, скорее всего, привело бы к провалу». «Логику понял. Так какая у нас задача?» «Да, в принципе, весьма простая. Собираете малый караван, идете, как шли бы обычно. Вот только в случае нападения самая главная ваша задача — выжить. Не надо защищать материалы, деньги, коней, не надо геройствовать, поверь, что я этого не оценю, во всяком случае положительно. Задача ясна?» «Да. Как начнется нападение, я должен собрать людей и бежать». «Не собрать, а проинструктировать заранее, причем так, чтобы они были в будущем расположены к начальству, это раз, и сделали необходимое — два». «Понял. Могу выполнять». «Да, конечно, готовься, делай, что нужно, нас ты больше не увидишь». Афанасий задумался, порывался что-то спросить, но передумал, помахал нам на прощание рукой и удалился из комнаты. Войдя в скрыт, мы последовали за ним. В том, что он предаст, я сильно сомневался. Артианс не тот человек, что назначил бы на свое место первого встречного, но вот аттестацию парню стоит провести. Тем более, что я буду незримо рядом, что позволит анализировать его действия изнутри событий. На улице Афанасий резко изменился. Не в том плане, что сменил пол или как оборотень свой биологический вид. Нет, все было куда проще. Он собрался, Взгляд стал более властным, он приосанился, и на улицу из тамбура вышел совершенно другой человек. Властный, знающий цену себе и окружающим. Он внимательно осмотрел каждого из караванщиков, после чего приказал строиться. Несмотря на весьма существенную, видимую даже невооруженным взглядом разницу в возрасте, слушались его беспрекословно. У парня явно был некий авторитет в торговом обществе. Когда караванщики и их охрана построились в неровную шеренгу, он встал перед ними и гладко, словно заучивал речь несколько суток, начал говорить. «Друзья, у меня для вас хорошая новость». О нашей проблеме узнало начальство, пока ее решить не получилось, но последовал четкий приказ. При нападении той группы необходимо спасать жизни. Король готов переплатить двойную цену за товар, дорогу, но хочет, чтобы жили люди, что работают на него. План действий! Следующий. При нападении на караван ждем команд начальника каравана. Если он прикажет убегать, то внимательно следим за его указаниями и двигаемся все в одну сторону. «Воины отступают последними, прикрывают остальных, но на рожон тоже не лезут. Ваша главная задача — защитить отступающих, не более». «Вопросы есть?» Из ряда вытянулась рука, принадлежавшая плюговатому мужичку, которому явно было далеко за 40. «Да, Стефан?» «Я это, хотел спросить, а за товар, оставшийся там, из наших зарплат деньги заберут?» «Как всегда?» «Напомни, пожалуйста». «Когда король Межгорья вычитал из твоей зарплаты хоть что-то?» «Ну, он не вычитал, а вот до этого я у одного барина работал, так он только так. Спадет подкова с лошади, так и плетей всыплет, и гроши мои заберет». Говорил он просто, запинался на сложных словах, даже в слове «гроши» сделал ударение на «о». Однако, несмотря на явную разницу в статусе, образовании и интеллектуальных возможностях, Афанасий относился к нему как к равному, говоря ровно и не выказывая пренебрежения. «Забирать вещи, деньги никто не станет в том случае, если вы выполняете приказы, поступающие сверху. Для вас это мои приказы. Еще вопросы?» Больше вопросов не было. Афанасий распустил людей готовиться, сам забрался на облучок одной из повозок и закопался в какие-то бумаги. Видя, что вся движуха закончилась, в чате группы стал строчить Ральфи. «Мираж, а у нас-то какой план?» Оценив, что он написал, я не спросил голосом, ответил тем же образом. «Наблюдаем. Твоей главной задачей будет забраться на воз с камнями, что стоит третьим в колонне. Оттуда ведешь наблюдение, все подмечаешь, рапортуешь и абсолютно ничего не предпринимаешь. Даже если убивают рядом всех твоих друзей, лежишь и наблюдаешь». «Принял. А ты что планируешь делать?» «Не доверяешь?» «Напротив, учусь. У меня сильнее прокачан инвиз. Планирую гулять вокруг каравана, отслеживать опасности. В случае нападения постараюсь прикрыть отход наших так, чтобы не спалиться. Проводить их подальше от места столкновения. Изучить, кто будет наблюдать и куда затем отправиться. Затем сравнить точки назначения в плане, куда повели караван с товаром и куда пойдут нападающие. Изучить силу противника. Изучить расположение командиров. Узнать, работают сами или это направленная диверсия на подрыв нашей экономики. Если диверсия, то узнать, кто заказчик. Чем ему это выгодно? Какие методы противодействия? По возможности аннигилировать угрозу. Хрена у тебя обширные планы. Я только про методы противодействия не понял. Убить говнюков, да все. Чаще всего да, но бывают ситуации, при которых можно поступить по-иному, что позволит на дистанции иметь выгоду большую. Например? Лень придумывать пример. Просто имей в виду, что так бывает. Да ладно тебе, все равно нам тут торчать еще кучу времени, мне просто в голову ничего не лезет. Вот ты душный. Но первое, что лезет в голову, например, там несколько союзных группировок, что активно грабят на дороге. У них есть некий общий схрон, который мы можем найти и разграбить. После акции мы можем возвращаться туда еще несколько раз, пока те не пересрутся и не перебьют сами себя. Понимаешь, жизнь, она ведь гораздо сложнее фантазии. Ты можешь встретить такие ситуации, о которых никогда бы не подумал. У тебя такие были? Были. Расскажешь? Как-нибудь потом, после тяжелого рабочего дня, сидя в хорошей компании соклановцев вокруг костра, на котором будет закипать мясная похлебка из дичи. Прекращай, а? А то я свое местоположение выдам огромной лужей слюней. А как хорошо мясо, приготовленное с хорошими восточными травами, да приготовленное на костре из ольховых дров. а затем положить его на мягкий свежий хлеб из котомки, который при желании можно немного поддержать над костром, чтобы от него пахло дымком, сверху появилась поджаристая хрустящая корочка. «Да все, все, хватит! Меня же сейчас смоет с камушков!» «Вот то-то же. Ладно, изображай маячок, я пока пробегусь по округе». «Принял. Случится что, напишу». Оставив своего наблюдателя рядом с караваном, стал обходить место стоянки, постепенно увеличивая радиус своего круга. Ничего нового я не увидел, что как-либо могло относиться к нашему вопросу, однако изучил округу и городок в принципе. Суринвиль был самым, что ни на есть, среднестатистическим городком. Размеренная жизнь, что обретала более оживленный вид только на окраине, где располагались склады. Мирная атмосфера, что в некоторых местах обретала вид застоя, который, впрочем, в данном месте и в данное время выглядел скорее уютно, чем отталкивающе, что бывает в больших городах. Подобная атмосфера расслабляла, подбивала совершить какую-либо глупость, на вроде выпустить кошака. Да погулять по местным улочкам, но подобные мысли бредового плана я отметал сразу, предпочитая сосредоточиться на деле и выискивать в этих тихих переулках любые опасности, несостыковки. Но вдруг была полнейшая благодать. За час, что я рыскал по округе, так ничего и не смог обнаружить, посему сообщение от Ральфи о том, что караван выдвигается, принял с внутренним облегчением, начиналась какая-то движуха, а это меня всегда приводило в чувство благорасположения. В целом, путешествие каравана не было чем-то необычным. Скрип повозок, фырканье лошадей, вскрики возничих и щелканье хлыстов. Все это действо сопровождалось целой гаммой запахов от свежести леса, омытого дождем, до запаха пота и свежего навоза. Поручив Ральфи следить за караванщиками, особенно за теми, кто подает какие-либо жесты, особенно если эти жесты не направлены на товарищей. Пока напарник занимался созерцанием, я рыскал по округе, и какофония запахов была не столь удручающей, и засаду я смог обнаружить заранее. Засада была примерно в 15 километрах от города, расстояние немалое. А если учитывать, сколько дорог мы сменили в попытке запутать нападавших, то их информированность заслуживала уважения. Заметил я засаду минут за 15 до момента нападения, подумывал сообщить об этом тихонько Афанасию, но совет тараканов решил проверять парня до конца, к тому же нельзя было, чтобы люди стали паниковать или вовсе не пошли и дали нападавшим возможность заподозрить неладное. Нападение началось стандартно для подобных операций. Упало заранее подрубленное дерево перед колонной, за ним с небольшим отставанием процедура повторилась сзади. В это же мгновение полетели с деревьев стрелы и болты, нацеленные в охрану. Воины попадали с коней, на которых сопровождали караван. Среди возничих послышались крики. Относительно спокойными остались лишь Афанасий и воины, что уже заняли позиции за колесами повозок. Командир охраны, идентифицировав нападавших, тут же отдал приказ к отступлению, после которого воины слаженным движением закинули за спины щиты и, прикрывая собой гражданских, отступили в противоположную от противника сторону. Через полторы минуты после нападения на дороге остались лишь повозки, распластавшиеся на камнях Ральфи в инвизе и единственный труп того самого, спрашивающего из строя мужичка по имени Стефан. В бедолагу прилетел шальной болт, отскочивший от металлической накладки щита одного из стражей. Видя, как через дорогу метнулись смутно различимые тени, направляющиеся вслед за моими людьми, бросился им вслед. Ральфи вполне достаточно для того, чтобы не потерять караван. Эти же роги могли прибить еще несколько человек просто для забавы или по иной какой одной им ведомой причине, которая, впрочем-то, для меня была не особо-то и важна. К счастью, нападать на убегающих караванщиков никто не стал. Их пропасли километра три, после чего роги развернулись и трусцой побежали через лес. Отследить их перемещение для меня было несложно. Благо, разница в уровне инвиза позволяла держаться на небольшой дистанции, прекрасно видеть их самих и оставаться незамеченным. Бегущие роги привели меня к небольшой деревеньке, что располагалась в лесу. Они добрались до длинного приземистого дома, в который вошли уже не таясь. Видать, здесь они себя чувствовали вполне привольно. Внутри дома было просторно, светло, можно даже сказать уютно, по-домашнему. По центру комнаты, которая занимала весь объем немаленького дома, располагался длинный стол человек на 70. Во главе стола сидел мужчина средних лет и писал что-то на листе. Подошедшие ближе к нему и усевшиеся роги терпеливо ждали. Зайдя к писавшему за плечо, я стал читать написанное. Как и всегда, сведения оказались точны. Вашу долю передадим через 3 дня, товар залеживается, сбывать его все сложнее. По возможности прошу посодействовать в этом запросе, иначе мы в скором времени будем буксовать на месте. Завтра я отправлю Рорика в город, передайте ответ с ним». Закончив письмо, которое, к сожалению, не содержало в себе ни одного имени собственного, за исключением Рорика, который мне даром не сдался, мужчина свернул его и засунул в маленький кожаный тубус, который привязал к лапке голубя, которого выпустил в окно. Проследив направление полета голубя, вычислил, что полетел он в сторону города. К сожалению, более детальной информации не было. Можно было бы попробовать рвануть за пташкой по следам, в надежде найти адресата. Но соревноваться в скорости с птицей, двигаясь по пересеченной местности и не имея возможности постоянно ее отслеживать, это задача на грани моих возможностей, причем ее исход не берусь предполагать. Второй же вариант куда как проще. Надо дождаться, пока сюда не прибудет Рорик, и уже следя за ним, найти компаньона разбойничков. Мужчина сел назад и стал расспрашивать своих подчиненных, а то, что они находились в этом статусе, сомнений у меня уже не было, о деталях прошедшего дела. Он подмечал их ошибки, давал советы, обращал внимание на какие-то детали операции. В принципе, проводил весьма результативную работу с подчиненными, которую я слушал краем уха. Ничего нового в работе по перехвату он для меня не открыл, но вот формат построения диалога был интересен. Я даже планировал в будущем нечто подобное провести с Ральфи, чтобы подтянуть парня до уровня профи. Что удивительно, но вожак был мужиком грамотным. Это было заметно еще по посланию. Слишком уж умными фразами он выражался. Сейчас это подтвердилось в диалоге с подчиненными. Придется убить мужика. Такому на пятки наступать не стоит. Он ведь может додуматься до чего-то более неприятного, чем нападение на караван. Вот только прибить его надо потом. Узнаю только, кто его напарник, и прибью сразу. Причем этого первым, чтобы не улизнул. Пока размышлял о том, кого и как стоит прибить, что, похоже, становится главными мыслями в моей голове, особенно если учитывать, что я все время на заднем плане прокручиваю варианты выполнения задачи с эльфами, написала Веста. Подруга дней моих суровых отоспалась после приключений и соизволила таки снизойти до общения со мной. «Мираж, привет. Мы сегодня часа через полтора планируем начать дележ добычи. Ты сможешь?» Перед ответом ей пришлось узнать местоположение Ральфи. Как оказалось, он прибыл на какой-то склад, расположенный, где бы вы подумали, в лесу, в получасе пути до меня. Указав ему, чтобы он отметил место на карте и двигался ко мне, ответил Вести. «Привет, смогу». Смочь мне было необходимо. Я еще в процессе похода положил глаз на одну штуку, что была крайне необходима моему котейке, которого я кучу времени морю голодом, помня наставление мастера животных о том, что кормить его стоит только особенной пищей, и я разобьюсь, но добуду моему пушистому комку счастья необходимую и полезную для роста еду.